Август 2001. Поселенцы. Земляне прилетали на Марс. Прилетали, потому что чего-то боялись, и ничего не боялись, потому что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Оставляли опостылевших жен, или опостылевшую работу, или опостылевшие города. Прилетали, чтобы найти что-то, или избавиться от чего-то, или добыть что-то, откопать что-то, или зарыть что-то, или предать что-то забвению. Прилетали с большими ожиданиями, с маленькими ожиданиями, совсем без ожиданий. Но во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец: «Для тебя есть работа на небе, побывай на Марсе». И люди собирались в путь. Правда, сперва их было немного, какие-нибудь десятки. Большинству, еще до того, как ракета выстреливала в космос, становилось худо. Болезнь называлась одиночество. Потому что стоило только представить себе, как твой родной город уменьшается там, внизу. Сначала он с кулак размером, затем с лимон, с булавочную головку. Наконец, вовсе пропал в пламенной реактивной струе. И у тебя такое чувство, словно ты никогда не рождался на свет. И города никакого нет. И ты нигде, лишь космос вокруг, ничего знакомого, только чужие люди. А когда твой штат, Иллинойс, или Айова, Миссури, или Монтана, тонул в пелене облаков, да что там, все Соединенные Штаты сжимались в мглистый островок, вся планета Земля превращалась в грязноватый серый мячик, летящий куда-то прочь, тогда уж ты оказывался совсем один. Одинокий скиталец в просторах космоса. И невозможно представить себе, что тебя ждет. Ничего удивительного, что первых было совсем немного. Число переселенцев росло пропорционально количеству землян, которые уже перебрались на Марс. Одному страшно, а на людях не так. Но первым, одиноким, приходилось полагаться только на себя.